Глава 7. И сказал Елисей: «Выслушайте слово Господне. Так говорит Господь: завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии». И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию, и сказал: «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» И сказал тот: «Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». 4 человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу: «Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем». И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого, и сказали они друг другу: «Верно нанял против нас царь израильский царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас». И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро и золото, и одежды, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали. И сказали друг другу: «Не так мы делаем. День сей – день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». И пришли, и позвали привратников городских, и рассказали им, говоря: «Мы ходили в стан сирийский, и вот, нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязанные, и ослы привязанные, и шатры, как быть им». И позвали привратников, и они передали весть в самый дворец царский. И встал царь ночью и сказал слугам своим: «Скажу вам, что делают с нами сирияне». Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так: «Когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город». И отвечал один из служащих при нем и сказал: «Пусть возьмут 5 из остальных коней, которые остались в городе, из всего ополчения израильтян, только и осталось в нем, из всего ополчения израильтян, которое погибло, и пошлем, и посмотрим». И взяли 2 пары коней, запряженных в колесницы. И послал царь вслед сирийского войска, сказав: «Пойдите, посмотрите». И ехали за ним до Иордана, и вот вся дорога услана одеждами и вещами, которые побросали сирияне при торопливом побеге своем. И возвратились посланные, и донесли царю. И вышел народ, и разграбил стан сирийский, и была мера муки лучшей по сиклю, и 2 меры ячменя по сиклю, по слову Господню. И царь поставил того сановника, на руку которого опирался у ворот, и растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь. Когда говорил человек Божий царю так: «Две меры ячменя по сиклю, и мера муки лучшей по сиклю будет завтра в это время у ворот Самарии». Тогда отвечал этот сановник человеку Божию и сказал: «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» А он сказал: «Увидишь твоими глазами, но есть этого не будешь». Так и сбылось с ним, и затоптал его народ в воротах, и он умер».